кого-то, пока это кто-то вроде меня. Он от чего-то сбился со счета, теперь мой завтрак зеленая змея. Руби меня, белый Нестор, 96 пополам. Моя 31-я невеста, ищи диагноз, я уже дам. Спят или поспятили, отцы-настоятели, все по 0,5. Мои подружки полные кружки, а это что за чертик, садись как звать. Руби меня, белый Нестор, 96 пополам. Моя 31-я невеста, пиши диагноз, и я уже дам. Жирная, как курица, скакала по улице, моя ее в суп. Вот оно счастье, да что за напасть, суп из синей птицы, брату. Руби меня, белый Нестор, 96 пополам. Моя 31-я невеста, пиши диагноз, и я уже там. Рукавами хватают звезды в лучах зубами. За черными очками не видно глаз Ра, София Сансара, но по сарам. Руби меня, белый Нестор, 96 пополам. Моя 31-я невеста, пиши диагноз, и я уже там.